Глава 80. Без сопровождения. Добрый день. Несмотря на все свои мысли, Никита все равно вежливо поздоровался с Ильясом и попробовал продолжить путь. Но старик явно не планировал его отпускать. «Вы же с Дарреном Маком вроде друзья. Может быть, попросишь нас пропустить? Самого хозяина, правда, сейчас нет, он на встрече городского совета. Но я уверен, что такой его хороший знакомый, как ты, обязательно окажется в списках». Голос старого подмастерья звучал немного истерично и при этом надменно. Создавалось такое ощущение, что кто-то изрядно измотал Ильясу нервы, и тот прямо-таки искал повод на ком-нибудь сорваться. И когда Никита уже решил, что самым благоразумным будет пройти дальше, его окликнули. «Мастер Кит!» Охранник, стоящий у дверей, позвал парня. «Вы есть в списках? И для вас забронирован отдельный столик? Вас проводить?» Никита аж вздрогнул от того, что в этот момент, казалось, на него посмотрел каждый из ожидающих своей очереди посетителей. «Прекрасно!» Ильяс нарушил повисшее молчание. «Тогда, дорогой друг, предлагаю тебе пригласить меня с собой, и мы обсудим накопившиеся рабочие вопросы». Подмастерье Ильяс был уверен, что этот слуга, несмотря на все свои странности, не посмеет ему отказать. Кем бы ни был его таинственный хозяин, покусившийся на бизнес семьи Насери, ставший в свое время фундаментом его нынешнего положения, это все равно его город. И пусть некоторые вроде Даррена Мака и делают вид, что им зазорно общаться с Ильясом, их всегда будет меньшинство. А сейчас он поговорит по душам с этим парнем, и тот ему все выложит. Никита посмотрел на огоньки, блеснувшие в глазах этого вздорного старика, и его невольно передернуло. Вообще парня всю жизнь учили, что пожилых людей нужно уважать. Но ведь есть же и исключения. «Я буду один». Никита подошел к охраннику, который выслушал его ответ с каменным выражением лица. На мгновение у парня мелькнула мысль, что он зря все это затеял. Все же Ильяс, несмотря на свой возраст, был подмастерьем, причем в секте среднего уровня. А кто этот охранник, чтобы суметь его задержать? Но стоящий у дверей парень в крепких тяжелых латах ни капли не смутился. Его зеленоватое лицо, совсем такое же, как у полицейского, Нолана, осталось таким же невозмутимым. И когда Ильяс попытался пройти вслед за Никитой, тяжелая рука преградила ему путь. Никита замер в ожидании неминуемого скандала. Но его не случилось. Ильяс словно весь сжался, а потом быстро сделал несколько шагов назад, изо всех сил показывая, что не желает провоцировать конфликт. Парень осознал, что натолкнулся на еще одну тайну этого мира, но решил, что подумает над ней уже в следующий раз. «Следуйте за мной!» К парню подскочил один из официантов. Никиту провели мимо большого зала, где за столиками сидели парочки и украшенные сединой и мундирами государственные мужи. Потом они прошли еще мимо, наверное, с десятка комнат поменьше, где развлекались уже шумные компании, и, наконец, остановились перед небольшим залом, где стоял один единственный стол. «Хозяин Мак решил, что вам не стоит привлекать к себе внимание». Официант вежливо отошел в сторону, а Никита вздохнул, вспомнив о представлении у дверей яйца дракона. Как говорится, именно добрыми намерениями вымощена дорога туда, куда никому не хочется попадать. «Можно меню?» Никита присел на край кожаного дивана и тут же невольно расслабился, позволяя телу обмякнуть. Вот это блаженство! «Да», — официант кивнул, но не спешил уходить. «Однако хозяин Мак оставил указание в случае вашего появления порекомендовать вам одно блюдо, придуманное на его родине». «Давайте его». Никита и не подумал спорить. Во-первых, он не разбирается в местной кухне. Во-вторых, обижать Даррена Мака ему совсем не хочется. И совсем не потому, что он его боится, а просто этот лысый мужик с устрашающими полосками на черепе производил впечатление на самом деле хорошего парня. В следующие пару минут Никите принесли бутылку воды, чтобы смочить горло. стакан вина, чтобы было веселее ждать, горячее полотенце для рук против микробов и небольшую музыкальную шкатулку для создания настроения. Было очень душевно. Правда, когда через 5 минут перед парнем поставили тарелку с обещанным ему блюдом, он немного расстроился, потому что выглядело оно как чан с травой, а подобные вегетарианские изыски Никита никогда не уважал. Традиционный эльфийский салат. Официант, поставивший блюдо на стол, не спешил уходить. Похоже, по правилам ему полагалось сначала ввести посетителя в курс того, что он будет есть. Королевский лист, круглая горчица дварфов, нарезка филе 3 нелетающих птиц. Официант еще долго перечислял множество странных ингредиентов. Но Никита решил не терять время на их запоминание. Тем более, что у Мастерсов он так даже и чая не попил, а пироги с рыбой после всех этих волнений и пробежек уже давным-давно переварились. Парень зачерпнул ложкой обещанные травы, с довольной улыбкой углядел там довольно крупные куски мяса и отправил себе в рот. И ведь как он был раньше неправ. Салат с мясом оказался вполне себе неплох. Горчица добавила ему изысканности, а все остальные странные штуки, названия которых Никита пропустил мимо ушей, превратили его в самый настоящий праздник для живота. И главное, никакой тяжести. Как порой бывало, когда парень переедал чего-нибудь из более привычных для него блюд. Это было идеально. Никита хотел поделиться впечатлениями с официантом, но тот, похоже, решил, что его компания уже будет излишней и ушел, оставив вместо себя только колокольчик. Понятно, если он понадобится, надо будет просто позвонить. Никита откинулся на спинку дивана и сыто потянулся. А этот вечер становится не столь проблемным, как он еще недавно думал. Даже тайна рун уже не кажется такой зловещей. Впрочем, было непонятно, что больше успокоило парня. Чувство сытости и комфорта или же тот факт, что приближалось время общения с дневником? И тут стоило принять еще одно решение. Оставаться ли на эту беседу в яйце дракона или выбраться в место попроще? С одной стороны, тут у него личная комната, тепло и сытно. С другой, парень не мог поручиться, что за ним никто не подглядывает. Или мог? Разве стали бы тут собираться лучшие люди города, если бы не были уверены в приватности своих встреч? Никита задумался над этой мыслью, зачерпнул еще пару ложек салата и в итоге остановился на том, что он все-таки доверяет Даррену Маку.